8 месяцев спустя. Когда Джером появляется на кладбище Светлый Луг через 2 дня после похорон, ровно в 10, Холли уже там, на коленях в изголовье могилы. Она не молится, сажает хризантему. Не поднимает головы, когда на нее падает тень. Она и так знает, кто пришел. Об этой встрече они договорились после того, как она сказала, что не уверена, что сможет продержаться до конца похорон. «Я попытаюсь, но у меня плохо получается. Возможно, мне придется уйти». «Их сажают осенью», — говорит она теперь. «Я мало что знаю о растениях, поэтому купила руководство. Написано так себе, зато легко следовать указаниям». «Это хорошо». Джером садится на другом конце могилы, где начинается травяной газон. Холли осторожно разглаживает землю руками, по-прежнему не глядя на Джерома. «Я сказала тебе, что могу уйти. Все таращились на меня, когда я уходила, но я просто не могла остаться. Если бы осталась, они захотели бы, чтобы я встала у гроба и говорила о нем, а я бы не смогла. Слишком много людей. Готова спорить, его дочь до сих пор в бешенстве». «Может, и нет», — отвечает Джером. «Я ненавижу похороны. В первый раз я приехала в этот город на похороны. Ты это знал?» Джером знал, но молчит, давая ей закончить. «Умерла моя тетя, мать Оливии Трелони. Там я встретила Билла, на похоронах. Я сбежала и оттуда. Сидела позади похоронного бюро, курила. Чувствовала себя ужасно. И там он меня нашел. Ты понимаешь?» Наконец она смотрит на него. «Он меня нашел». «Да, Холли, я понимаю». «Он открыл мне дверь. Дверь в большой мир. Помог прижиться в нем». «Со мной та же история». Она сердито вытирает глаза. «Это просто долбанное дерьмо». «Ты все говоришь правильно, но он бы не хотел, чтобы ты дала задний ход. Совершенно бы не хотел». «Я и не собираюсь», — говорит она. «Знаешь, компанию он оставил мне. Деньги по страховке и все остальное пошло Элли, но компания моя. Одной мне не справиться, поэтому я спросила Пита, не хочет ли он работать со мной. Хотя бы на условиях частичной занятости». «И он?» «Он согласился, потому что пенсионная скука уже достала его. У нас все получится. Я буду отыскивать по компьютеру мошенников и авантюристов, а он будет их ловить. Или вручать им повестки в суд, если потребуется. А, это будет по-другому. Работать для Билла, работать с Биллом — это были самые счастливые дни моей жизни. Наверное, только эти дни моей жизни и были счастливыми. Я чувствовала. Я не знаю...» «Что тебя оценят», — подсказывает Джером. «Да, что меня ценят». «И правильно», — кивает Джером. «Потому что ты была очень ценной. И остаешься». Она придирчиво оглядывает посаженное растение, отряхивает землю с рук и колен, садится рядом с Джеромом. «Он держался хорошо, правда? В самом конце?» «Да», — соглашается Джером. «Ага», — она слабо улыбается. «Так сказал бы Билл. Не да, а ага». «Ага», — соглашается Джером. «Джером, ты меня обнимешь?» Он обнимает. «Когда мы впервые встретились, когда нашли программу, загруженную Брэди, в компьютер моей кузины Оливии, я тебя боялась». «Я знаю». «Но не потому, что ты черный». «Черного хорошего не жди», — Джером улыбается. «Думаю, мы с этим разобрались еще в самом начале». «Просто ты был незнакомцем, человеком со стороны. Я боялась и незнакомых людей, и незнакомых вещей. До сих пор боюсь, но не так, как раньше». «Я знаю». «Я любила его». Холли смотрит на хризантему. Яркий оранжево-красный шар на фоне серого могильного камня, на котором выбито «Кермит Уильям Ходжес» и под датами «Пост сдал». «Я так сильно любила его. «Да», — кивает Джером, — «я тоже». Она смотрит на него, на ее лице испуг и надежда, и под сидеющими прядями оно кажется детским. «Ты всегда будешь моим другом, правда?» «Всегда». Он сжимает ее плечо, пугающе хрупкое. За последние 2 месяца болезни Ходжеса она похудела на 10 фунтов, которые не могла себе позволить. Джером знает, что мать и Барбара поставили перед собой цель подкормить ее. «Всегда, Холли». «Я знаю». «Тогда чего спрашивала?» «Потому что так приятно услышать это от тебя». «Пост сдал», — думает Джером. «Тяжело это видеть, но все правильно. Правильно. И лучше, чем похороны. Быть здесь с Холли в это солнечное утро конца лета гораздо лучше». «Джером, я не курю». «Хорошо». Какое-то время они сидят, глядя на хризантему, пылающую над гробного камня. «Джером». «Что, Холли?» «Ты хотел бы пойти со мной в кино?» «Да», — отвечает он и тут же поправляется. «Ага». «Кресло между нами оставим пустым. Поставим на него наш попкорн». «Хорошо». «Потому что я терпеть не могу ставить его на пол, где бегают тараканы, а может и крысы». «Я тоже терпеть не могу. А что ты хочешь посмотреть?» «Что-нибудь такое, что заставит нас смеяться, смеяться и смеяться». «Мне подходит». Джером улыбается ей, Холли улыбается ему. Они покидают светлый луг и вместе выходят в большой мир. 30 августа 2015 года.